Кто ее мог душить в доме второго секретаря обкома? Сантехник, что ли? Так и о том же, — горячо подхватил Начмет. По этой горячности и вмиг протрезвевшему голосу Серега понял, как сильно будоражит медика эта история, как глубоко она его задела. Никто не мог ее там душить, кроме, сам понимаешь, кого. Ну и что ты сделал? Ну что, написал в экспертизе все, что думал. Через день приходят двое в черном костюме из обкома. Все равно, сам понимаешь, откуда. Ну, короче, за один день меня, как совраску, оттымели сначала эти в костюмах, потом начальник бюро, потом заведующий моргом, которому за мое заключение уже приличную клизму вставили, дескать. Он должен был меня, барана, вовремя остановить. Экспертизу у меня забрал начальник бюро, а через неделю я уже и повестку получил. Ай, ну это мне еще повезло, что в армию призвали. То ведь могли, сам понимаешь, что. — Ни хрена себе! — выдохнул гость из дивизиона. — Ха! То-то о тебе слухи ходят. — Ладно, а кончилось ты чем? Нашли убийцу? — Ты что, больной? — тихо спросил Начмет, в голосе которого послышалась черная пыльная тоска. На следующий день Начмет повез рядового Саблина в районную больницу на рентген. Он заподозрил пневмонию, опасения оказались напрасными, и после исследования Начмет, мрачный и тяжелый после вчерашних возлияний, отправился в больничный морг, ничего Сереге не объясняя. Тот, слегка пошатываясь от слабости и не понимая, куда его ведут в такую промозглую сырую погоду, если еще накануне у него была высокая температура и ему предписали постельный режим, покорно плелся следом. У входа в отдельно стоящее одноэтажное небольшое строение Начмет буркнул. — Посиди пока. Я недолго. И скрылся за дверью. Его не было уже минут 30, и окоченевший Саблин рискнул нарушить приказ старшего по званию. Он открыл дверь и вошел внутрь. Уже через несколько шагов Серега стоял на пороге секционной, не веря своим глазам. Его Начмет и еще какой-то очень пожилой врач, оба в халатах, вскрывали труп мужчины. — А ну, выйди отсюда! — зло скомандовал Начмет. Нам и без твоего обморока тут дел хватает. Однако, услышав, что боец до армии год проработал санитаром в реанимации и много раз присутствовал на вскрытиях, пробормотал сквозь зубы разрешение остаться и посмотреть. Серега внимательно наблюдал и одновременно слушал. Скоро ему стало понятно, что труп мужчины обнаружили на автотрассе. То ли сбит он был неустановленным автомобилем, то ли выпал из кузова, и теперь для выяснения механизма травмы эксперты ищут точку приложения травмирующей силы, и ее высоту от подошв, чтобы определить высоту бампера автомобиля, а также признаки переезда тела колесами. Сереге было страшно интересно, но вызванная болезнью слабость перешла в головокружение и дрожь в ногах, и хотя он изо всех сил старался не показывать, как ему плохо, пожилой доктор заметил-таки серо-зеленый цвет лица рядового Саблина и велел ему выйти где-нибудь посидеть. После окончания исследования трупа Начмет нашел Серегу на деревянном колченогом стуле с рваной обивкой, стоящем в тамбуре. — Ты как? Ничего? — равнодушно спросил Начмет. — Сейчас дежурная машина подъедет. Серега с удивлением подумал о том, что Начмеду, образно говоря, пофигу здоровье солдата, которого он, занимаясь своими делами, продержал на ногах в холодном сыром помещении, вместо того, чтобы отвезти его назад в часть и уложить в постель. Разве врачи бывают такими? — Товарищ старший лейтенант, — обратился к нему Сергей, — почему вы участвовали во вскрытии? Вы же не эксперт. — Был когда-то, — усмехнулся Начмет. — И даже, говорят, неплохим. Попросили меня поучаствовать, случай больно мудреный. В таких делах дополнительные глаза лишними не бывают. — Ну и как? Разобрались, что к чему? — полюбопытствовал Саблин. — А то! Не сбивала этого мужика машина. Упал он откуда-то, с небольшой высоты, с ударом затылком и правой боковой половиной туловища, при этом в момент падения скользил по грунту. — А что это означает? — А означает это, что он, возможно, выпал или был выброшен из открытой двери движущегося автомобиля, или свалился с заднего сиденья мотоцикла, двигавшегося на большой скорости. — Неужели это по следам на трупе видно? — Еще как видно! Трупы, они, знаешь ли, Просто кладезь информации, если иметь терпение ее искать и умение ее читать. Серега с восхищением посмотрел на Ночмеда, мгновенно забыв свою недавнюю обиду. Это ж сколько ж всего нужно знать, чтобы уметь искать такую информацию и правильно ее считывать? Ты прав, Ночмед удрученно вздохнул. Знать надо много. Знания, необходимые судмедэксперту, по объему всегда больше знаний любого врача-специалиста. Окулист только в глазах разбирается. Гинеколог, ну, там сам понимаешь, в чем. А эксперт должен разбираться во всем, иначе грош ему цена. Сергей ушам своим не поверил. А как же многоопытный медбрат-пятикурсник, который с видом знатока уверял, что судмедэкспертиза — это полный отстой, там все алкаши и халтурщики, и вообще туда идут только те, кого уже отовсюду поперли за ошибки, безграмотность, халатность или пьянство? — махнул рукой Ночмед, и губы его искривила презрительная ухмылка. — Ты идиот, всяких больше слушай. — Ну, конечно, в экспертизе всякой твари по паре есть и такие, ну, которых... Отовсюду попросили, и сильно пьющие есть, и взяточники, и дураки. Так а где их нет-то? Какую профессию не возьми, в какое рабочее место не ткни, найдешь таких. А вот я лично в экспертизу пошел только потому, что хотел этого. Мне было интересно. — Интересно? — Интересно, — кивнул Ночмед. — Ну, интересно искать истину. И еще более интересно — ее обосновывать и доказывать. Вот знаешь, когда ловишь настоящий кайф? Когда понимаешь, что никто, кроме тебя, истину установить не сможет. И только от тебя зависит, удастся ли узнать, как все было на самом деле. И вот ты стоишь у секционного стола часами, смотришь, прикидываешь, думаешь, отбираешь материал для гистологии и химии, потом ждешь результатов дней 10, и все эти 10 дней у тебя случай из головы не идет. Потом приходят остальные исследования, ты смотришь, анализируешь, сопоставляешь с тем, что видел на вскрытии и читал в материалах дела, и внутри все дрожит аж до звона. Понимаешь, что либо ты, либо никто. Если ты не разберешься, если ты ошибешься, истины никто не узнает. А потом у тебя складывается картина, как все было, что произошло, от чего человек умер. Вот где настоящий кайф. А вовсе не в бутылке. И не в постели с бабой, даже самой сладкой. В том, что образование он будет получать медицинское, Серега Саблин никогда не сомневался, твердо решив стать врачом еще в 12 лет. Но после разговора с Ночмедом в его голове стало все отчетливее формироваться понимание того, чем именно он хочет заниматься. Все это он рассказывал Ольге сегодня вечером и видел в ее глазах не только интерес к самому рассказу, но и абсолютное понимание. Она не стала уверять его в том, что заниматься чистой патоанатомией куда лучше и спокойнее, и безопаснее, и как бы даже приличнее. Она просто кивнула, когда Сергей сказал, что хочет заниматься судебно-медицинской экспертизой, и тихонько рассмеялась, услышав, что Юлия Анисимовна категорически не одобряет этот выбор. — Да кто бы сомневался, — заметила она. — Да ее можно понять. Но я думаю, Сережа, что если ты хочешь стать действительно хорошим экспертом, тебе надо пройти интернатуру именно по патоанатомии, а не по судебной медицине. Хороший эксперт должен обязательно быть хорошим гистологом. Такого ему еще никто не говорил. Мама вообще слышать не хотела о судмедэкспертизе и даже о патоанатомии. Ленка просто не понимала, чем он собирается заниматься. А когда он объяснил, что лечить больных не будет, пожала плечами и как-то погрустнела. Отец в обсуждениях не участвовал, погруженный в собственную работу и любимую науку. И если и имел какое-то мнение, то его вполне успешно, регулярно и громогласно озвучивала Юлия Анисимовна, произнося сакраментальное «Мы с папой считаем, мы с папой решили, мы с папой». Ольга Бондарь оказалась первым человеком, не считая преподавателей кафедры судебной медицины, который отнесся к его выбору серьезно и с огромным уважением. Почему же из головы не идут строки Гельвика? К утру ливень приутих, и превратился в ровный, навевающий сон и скуку осенний дождь. Даже не похоже на конец апреля, скорее уж начало ноября. Сергей заснул в 6:00 утра, измучившись осознанием такой простой и пугающей мысли. Он совершил ошибку, непоправимую ошибку, и пути назад у него нет. Ничего изменить уже нельзя, иначе он не сможет сам себя уважать. Мысль, одолевавшая его всю ночь, имела две составляющие. Первая заключалась в том, что Лена совершенно определенно не тот человек, с которым Сергей Саблин хотел бы прожить жизнь. Но она ждет ребенка. Их ребенка, поэтому он обязан жениться на ней и стать хорошим мужем и хорошим отцом. В этой составляющей у него не было ни малейших сомнений. Все очевидно. И глупо закрывать на это глаза. Одно плохо. Мама оказалась права. Нужно во что бы то ни стало постараться скрыть от нее этот факт. Никогда, ни за что на свете Серега Саблин не признает чужую правоту, если сам до этого отстаивал другое мнение. Он легко принимал точку зрения собеседника, если не высказывал собственную позицию. Но стоило ему обозначить суть собственного убеждения, отступить от него он уже не мог, даже сознавая, что ошибался, что упорствует в нелепом и ненужном заблуждении. Серега Саблин был, в общем-то, сильной личностью, но были вещи, делать которые он не мог органически. Признавать свою неправоту и просить прощения. А уж признавать собственную неправоту перед мамой было выше его сил при любых раскладах. Вторая составляющая ночных переживаний оформилась не столь отчетливо. Она волновала и пугала Сергея. Он так и не понял, почему слова Эжена Гильвика не давали ему покоя, всплыв на поверхность сознания из бог весть каких глубин. «Я ходил без тебя в леса, я ходил без тебя в луга». Без тебя я смог 100 тропинок пройти, без тебя я смог у ручья прилечь, без тебя я смог весь вечер нести тяжесть своих одиноких шагов. Больше я так не хочу без тебя. Он не мог бы поручиться за точность цитирования, прошло слишком много лет с той поры, когда тетя Нюта их декламировала. А Сережа замирал, охваченный нежностью и неясной тревогой. Но в целом был уверен, что помнит стихотворение достаточно близко к тексту, из чего оно так назойливо крутится в голове и звучит в ушах голос тети Нюты, и неясная тревога, щемящая и в то же время сладкая, не дает ему покоя. Ответа он, проснувшись, не нашел. Но зато нашел, как ему показалось, очень правильное и рациональное решение — позвонить Ольге. Телефон у него есть. Ольга вчера показала себя вдумчивой, умной и заинтересованной слушательницей. Ну, если рассказать ей о своем смятении, вызванном Гильвиком, то она обязательно поможет разобраться. Она проанализирует каждое слово в стихотворении, каждую мысль, о которой Сергей ей расскажет. Она вникнет во все обстоятельства и непременно поможет ему справиться с этой томительной и необъяснимой тревогой. Сам он причин для тревог не видел. Он видел причины только для отчаяния из-за ошибочно принятого решения, отменить которое он не в силах. Ну а тревога-то тут при чем? Тревога — это симптом отсутствия информации, непонимания, ощущения того, что ты не управляешь ситуацией, не контролируешь ее. Ничего подобного в своей жизни Серега